Ухмылка Чешира под маской совпадала с ухмылкой снаружи маски. Да, это очевидно. Но она не единственная. Генерал Мэтью Шрайф, у него есть замыслы по поводу вируса, и он намерен выпустить его, к черту последствия. Прошло несколько секунд, и у Уоллера возникли сомнения относительно генерала и его интереса. Но если бы у Чешира были доказательства, Уоллер был бы готов ее выслушать. Внимание Бэтгерл переключилось на Оливера. Оливер получил такой напряженный и ненавистный взгляд только от одного человека. Детектив не обрадуется, если у тебя нет покерного лица, Бэбс, тихо пробормотал Оливер. У Бэтгерл было еще больше вопросов, но она сдерживала их вместе с желанием выбить Оливеру свет. Я думаю, у нас есть общая цель, остановить распространение этого вируса, сказала Бэтгерл. Итак, альфа-омега, не просто жанр фанфикшн, который полностью поляризует. Барбара поняла, что это утверждение потеряно для большей части этой комнаты. Она вздохнула. 5 минут в комнате для миссии, сказал Уоллер. Похоже, мы работаем вместе. Между Чеширом, Оливером и Ниссей никто не мог сказать, кому больше противна необходимость работать с Амандой Уоллер. Ты должен ответить за смерть моего мужа, сказал Тацу. Он знал о рисках, но Акио этого не сделал. На секунду по лицу Уоллера промелькнуло выражение, близкое к раскаянию. Это было неудачно. И здесь Оливер был уверен, что Уоллер только что дал Тацу самое близкое к извинениям, которое когда-либо дала бы эта бессердечная сука. Она чуть не переместила Уоллера, но была упряма, как стена. Барбара была в своей стихии, координируя всю информацию. Одна вещь, которую Оливер отдал бы Барбаре, заключалась в том, что она была гением с компьютерами и, вероятно, была бы самым компетентным человеком в этой области, которого Оливер когда-либо встречал. Известно, что триада собиралась в этих цитаделях, но после последнего рейда Аргус они двинулись дальше, сказала Барбара. Чейн, скорее всего, уйдет в подполье, и если у нее будет только часть вируса, это даст ей преимущество. И это место достаточно близко для второй части, отметила Нисса. Я помогу чем угодно. У триады и лиги с годами были свои разногласия. Чейн был особенно коварным покупателем и уклонялся от многих контрактов. Она была активом, и Рани хотел, чтобы она обязательно умерла, просто силы триады были искалечены. Это не было личным, как между Лигой и Хиви. Она собирается встретиться здесь в 8 утра, сказал Уоллер. Если никто не подскажет, у вас есть шанс, вы должны привести ее живым, информация слишком важна. Итак, у них было добрых 9 часов до отъезда, и достаточно времени, чтобы согласовать план битвы, который позволил бы им сразиться с триадой. Итак, вместе? Спросил Оливер. Пока, уступила Барбара. Барбара Гордон никогда не думала, что она будет работать с такой странной командой. Единственным человеком из этой группы, которого она считала другом, была Сара. Хотя Тацу был ей неизвестен, так что судить в любом случае будет сложно. Глава 28. Глава 28. Оливер думал о том, что нужно сделать теперь, когда он оказался в такой ситуации с Аргусом. Уоллер будет тем, за кем стоит присматривать, учитывая количество ресурсов, которыми она располагала. Конечно, поскольку Уоллер явно нуждался в нем, она не сводила с него глаз. Выйдя из-за угла в одну из комнат, Оливер был удивлен мягкой рукой, притянувшей его в комнату, а затем поцеловавшей в губы. Агрессивно и твердо, почти прижимая Оливера к стене, одетая в майку и брюки, женщина агрессивно атаковала языком миндалины Оливера. Оливер был удивлен, но не совсем недоволен тем, что Тацу поцеловал его. Оливер приподнял бровь. «Это физическое, и мне это нужно», — сказал Тацу. «Я не доверяю Уоллеру после всего, что случилось, поэтому мне нужно успокоиться, прежде чем я сойду с ума. Это лучший способ сделать это, и я знаю, ты более чем способен». Тацу обхватил ладонями промежность Оливера и вытащил его из штанов. Его полностью эрегированный член твердо торчал в воздухе. Тацу сильно погладил ее, впечатленный, несмотря на все ее попытки сделать это чисто физической встречей. Ее соски затвердели под майкой, пока Оливер не стянул ее и не дал себе доступ к этим грудям. Глубокий вздох прошел через Тацу, когда Оливер атаковал ее грудь. Ну, учитывая все обстоятельства, по крайней мере, у нее будет шанс насладиться этим и наслаждаться тем, как рука Оливера сжимает ее зад. Тацу прижалась к нему, а Оливер стянул с нее штаны. Никаких слов, только грубое действие, выдохнул Тацу. В ответ он сжал их губы в страстном поцелуе. Если бы она захотела полностью физической близости, то Оливер сделал бы это полностью. Ногти Тацу впились в руку Оливера, а ее ноги обвились вокруг его тела. Тепло их тел соединилось, и Оливер понял по выражению ее глаз, чего она хочет. Оливер поднял Тацу и позволил ей скользнуть в него. Ее киска, почти герметичная, несмотря на то, что у нее был ребенок, прижалась к нему. Оливер застонал от этого ощущения. Отстранившись, эта тугая женщина прикусила его губы, прижимаясь всем телом. Тацу закрыла глаза. Каждый дюйм Оливера входил в нее и вызывал искру, пронизывающую ее тело. Холод, который она чувствовала после смерти своей семьи, немного поутих. Она злилась на себя за то, что поддалась такому физическому удовольствию. Поэтому, чтобы выместить это на себе, она агрессивно толкнула себя в промежность Оливера, прижимая его к стене. О, Оливер мог бы привыкнуть к этой мягкой, тугой киске, обернутой вокруг него. Тацу убедился, что она держит его глубоко внутри себя, наклоняясь к нему. Оливер провел пальцем по ее ноге и вернулся, чтобы взять сосок в рот, сильно посасывая его. Тацу схватил Оливера за затылок и сделал очень чувственный вдох, заставляя еще больше соков стекать на нее. О, это было так горячо, никаких вопросов. Оливер шлепнул своими яйцами вниз на Тацу, толкая больше своей длины в ее тело. Каждое движение копья вызывало у Тацу физическую дрожь. Тацу почти нарушила свое собственное условие, требуя большего. Она резко остановилась, прикусив губу, и Оливер Квин зажег под ней огонь. Тацу схватила Оливера и зарылась лицом в его шею и плечо, пока ехала на нем, оставляя следы, когда она кусала его. Пот, катящийся по телу Оливера, соответствовал только интенсивности его напряженных чресел. Он чувствовал это, Тацу, готовый высосать все до последней капли эссенции из своих пульсирующих яиц. Оливер крепко схватил ее за бедра и сильно ударил в стену. Сила его толчков глубоко вошла в нее, сильнее. Тацу было все равно, потребность озвучить то, что ей было нужно, была слишком подавляющей. И Оливер дал ей это, безумно погружаясь в ее сердце, и заставляя Тацу удивляться тому, как глубоко кто-то может зайти и все еще иметь член в запасе. Она почти полностью потеряла его. Оливер, точно зная, что делать и как довести Тацу до лихорадочного конца, прибавил шагу. Эти толчки открывали совершенно новый мир возможностей, и он убедился, что Тацу чувствует это всеми возможными способами. Его яйца шлепали вниз по ее бедрам, оставляя на ней свою изрядную долю следов. Стоическая, неглупая женщина, потерявшая себя из-за того, что сделал Оливер, вызвала покалывание, почти вспыхнувшее глубоко в его чреслах. Оливер должен был взять себя в руки, должен был продолжать толкаться в ней. Отстранившись от Тацу и позволив ей упасть на колени, Оливер решил направить свой истекающий кровью член ей в лицо. Тацу поймал его и засунул ей в рот, громко отсасывая возбуждение. Ее глаза пристально смотрели на Оливера, стараясь смотреть ему прямо в глаза, когда она отсасывала ему. Оливер провел руками по шелковистым волосам Тацу, прежде чем она полностью отстранилась. Сжав яйца одной рукой и схватившись за основание члена, Оливер рванулся вперед. Тацу отпустил его, и Оливер застонал, услышав отказ в освобождении. Тацу поднялся, и Оливер схватил ее, прижав к краю стола, прежде чем сильно схватить за бедра. Тацу отодвинулась назад, прижимаясь к промежности Оливера, чтобы соблазнить молодого человека войти в нее. Оливер протолкнулся внутрь Тацу, полностью растягивая ее киску. Он запустил в нее руки, отбиваясь от Тацу, наполняя ее полностью, так что не осталось ни одного дюйма внутри ее тела, чтобы сэкономить. О, Тацу это нравилось, не заботясь о том, чтобы поцарапать тонкую отделку на столе. Оливер хотел оседлать ее всю дорогу, что ж, она примет в себя еще больше Оливера. Она будет полностью заполнена. Постанывая, перемещаясь, двигаясь, Тацу сделал хороший глубокий вдох Оливера. Оливер замедлился, а затем ускорился. Он чувствовал напряжение, готовое вот-вот вырваться из его яиц. «Конец!» — крикнул Таку. Не слишком многословная женщина, но ее стоны говорили больше, чем любые слова. И Оливер, внутри ее доильного ядра, был готов сделать именно это. Он прижался к горячему телу, яйца шлепали по бедрам Тацу по пути. Он чувствовал покалывание, желание растекалось по всему телу. Оливер хмыкнул, не потрудившись больше сдерживаться. Последовал взрыв, и Оливер увидел Уайта, прежде чем тот ворвался в киску Тацу. Тацу ухватился за край стола и накачал орган Оливера, чтобы убедиться, что все до последней капли вытекло из его яиц в ее тело. Хотя у нее больше не может быть детей, одна только мысль об этом мужчине, накачивающем ее тело таким мощным семенем, заставляла Тацу просто хотеть представить, как он оплодотворяет ее. Последовало еще одно ворчание, Оливер отстранился от Тацу, а женщина подтянулась и перекатилась на стол. Она раздвинула ноги, живот, набухший спермой, открылся Оливеру, и ее ноги очень соблазнительно раздвинулись. По какой-то причине груди Тацу стали более выпуклыми, когда она дернулась, немного больше, немного округлее, а соски немного более чувствительными, когда Оливер надавил на них. Оливер схватил ее за грудь и прижался к животу, потирая затекшую голову. В тот момент, когда Оливер наклонился для поцелуя, он прошептал на ухо Тацу. «Я думал, что мы не будем говорить никаких слов», — сказал Оливер. Глаза Тацу, пылающие энергией, просто взлетели вверх. «Заткнись и возьми меня». Оливер скользнул обратно внутрь нее, входя в нее. Тацу, немного устыдившись ее пылкого ответа, схватил Оливера за бедра и притянул к себе, нежно лаская мускулистое тело мужчины. «Возьми меня, пожалуйста, любимый», — выдохнул Тацу. «Я хочу спать с тобой каждую ночь и с любой другой женщиной, которую ты захочешь привести в нашу постель». Мягкие груди Тацу прижались к щеке Оливера, когда он встал, чтобы войти в нее, заправленный и готовый к отъезду, несмотря на то, что стол не был самой удобной вещью в мире, или самой крепкой, как она качалась. Оливер отправился в город на Тацу. Не то чтобы ей было все равно, почесывая его спину, а затем поощряя его прикосновение к ней, Тацу был мальстрёмом различных эмоций. Но то, как она доила его с каждым толчком, заставляло Оливера хотеть провести столько времени, сколько она продержится внутри нее. Тацу закрыла глаза. Любой конфликт, который у нее был по поводу этого, был отброшен прочь, оргазм за оргазмом. Возможно, после того, как кайф исчезнет, она будет чувствовать себя плохо из-за того, что делает это с Оливером. Но, возможно, это все еще не помешает ей сделать это снова. Она напряглась вокруг него, и вибрация, которая прошла через ее тело, привела к еще одному оргазму. После огромного сеанса с Тацу Оливер разделся, чтобы принять душ, и пара очень знакомых рук схватила его сзади, как только он шагнул в тень. «Привет, Сара». Оливер едва произнес ее имя, как Сара развернула Оливера и поцеловала его, еще раз поглаживая Оливера до полного размера. И несмотря на то, что все права были потрачены на его сессию с Тацу, Оливер поднялся для Сары еще сильнее. «Прошло много времени с тех пор, как мы встречались один на один», — сказала Сара. «И я думаю, мы собираемся наверстать упущенное». О, Оливер не думал, что знает, что Сара намеревалась сделать. Сара повернулась немного в сторону, а затем высунула свою задницу, практически прижав Оливера между этими теплыми щеками. Она потерла инструмент Оливера между своей твердой задницей и заставила его застонать. Оливер прижал руку к ее бедрам и чуть не вошел в нее, желая, чтобы это было потрясающе. «Это главное событие», — сказала Сара. Но сейчас член Оливера встал вертикально, и Сара взяла его между грудей, растирая его вверх и вниз. Это был второй раз, когда Оливер заметил у женщины чуть больший бюст, и Оливер скрупулезно следил за таким тонким. Мягкие груди Сары двигались внутрь, и Оливер снова и снова выскакивал из ее декольте. Ебать мои сиськи, Олли, ебать их хорошо. Знаешь, у Оллера могут быть камеры в душе», — простонал Оливер, когда упругие груди Сары прижались к нему. «Тогда давай устроим ей представление», — выдохнула Сара, прежде чем лизнуть пульсирующую голову Оливера. Сара преодолела страхи Оливера, вместе с растущим напряжением в его члене, красивым и гибким толчком своей груди полностью вниз на его могучий стержень. Оливер, стонущий от желания, чуть-чуть продвинулся вперед, наслаждаясь тем, что Сара делала с ним на 100%, и о, это было приятно, сверх всякого удовольствия, чувствовать, как ее груди просто сжимаются вокруг него. «Да, это прекрасно», прямо здесь, выдохнула Сара на мужественность Оливера. «Иди сюда, Оливер, трахни мои сиськи. Покажи мне, на что способен мой мужчина». В отличие от его почти безмолвного сеанса с Тацу, Сара была очень щедрой на грязные разговоры. «Ты собираешься кончить на них, Олли? Ты собираешься покрыть мои красивые сиськи спермой? Может, от этого они вырастут еще больше?» Итак, Сара тоже заметила. Оливер не сошел с ума, по крайней мере, не из-за этого. Сара манипулировала своей грудью вокруг Оливера, как скульптор, работающий с глиной, и его мужественность выступала из нее, полностью ударив Сару по подбородку, когда он вышел. Взрыв напряжения наконец заставил Оливера взорваться по всей груди и лицу Сары. Он облил ее, получив лишь небольшое количество спермы в волосах младшей сестры Лэнс. Не то чтобы Оливер пожалел об этом. Сара взяла капли семян и сунула их в рот, всасывая их громкими страстными глотками. Слегка наклонившись, Сара провела руками по телу, сексуальные мускулы показались Оливеру. И Оливер вошел, прижал руки к Саре и прижался к ней. «Ты собираешься трахнуть меня там, где это важно?» Отвечая на ее вопрос, Оливер решил провести следующие несколько минут, дразня тело Сары. Горячая блондинка мяукнула еще громче из-за действий Оливера. Несколько поцелуев, ползущие по ее плечу, остановились у правого уха Сары. «Поверьте мне, я могу рассчитывать на это где угодно». Оливер заставил Сару смочить палец, но он просунул его между ее ягодиц и потрогал. Потираясь о нежную гладкую киску Сары, Оливер знал, что ему нужно было немного побыть внутри нее, чтобы подготовиться к тому, чтобы быть яйцами глубоко в ее заднице. Самый эффективный способ получить смазку представился, и Оливер глубоко погрузился в Сару, согнув ее в талии. Сара коснулась руками пола, пока Оливер работал внутри нее сзади. Кровь, прилившаяся к голове Сары, пока Оливер забирал ее сзади, вызвала еще большее возбуждение. Когда она была в таком состоянии, возбуждение легче переносилось на разные части ее тела. «Я вижу, что ты идешь за милю». Двойное значение того, что сказал Оливер, вызвало волну по телу Сары. Одна из его рук небрежно исследовала ее сексуальное тело, другая решила остаться на одной ее части, а именно на ее гибких ягодицах. Обычно Оливер ненавидел, когда уходила женщина, но в случае с Сарой он делал исключение из-за ее великолепной попки, которая прижималась к ладоням Оливера, раскачиваясь взад и вперед против Сары. Оливер, как поршень, врезался в Сару глубже. Напряжение в его яйцах вот-вот взорвется, если он не будет осторожен. Просто аккуратно набрав его, Оливер потрогал и задницу, и киску Сары, заставляя ее издавать эти тихие крики удовольствия. «Олли, мне нужен член в заднице». Она звучала так музыкально, как сирена, взывающая к нему. Оливер прижался к Саре, терся о нее сзади. Ее задница открылась для него, призывая, чтобы ее забрали, и, что более важно, призывая, чтобы ее забрали. Оливер оттолкнулся, его мужское достоинство было красивым и мокрым, а зад Сары красивым и открытым. Манящая розовая дыра заставила Оливера полностью потерять самоощущение. «Ну, наконец-то!» — крикнула Сара. Ее мужчина глубоко погрузил яйца в ее задний проход. Сара схватилась за пол, наклонилась, задница выгнулась назад в идеальном положении, чтобы ее можно было взять. Оливер схватил ее за ноги и приподнял. Прижавшись к стене в качестве рычага, Оливер подвесил Сару в воздух. Он приподнял возбужденную блондинку, и сок пролился на обе стороны этого небольшого раунда разврата, прежде чем Оливер вошел в нее глубже. Ее сильные мускулы ног раскачивались от каждого удара в нее. Сара чувствовала это и впивалась ногтями в яйца Оливера, когда наклонялась. Почти охваченная волнением, Сара знала, какая награда ждет ее в этих шарах, и ей не терпелось почувствовать, как семя Оливера плавает в ее тугой заднице. Оливер отшатнулся, намереваясь кончить внутри Сары, но не раньше, чем она закончила. «О, сексуальный ублюдок, заставь меня кончить!» Сара взывала к нему, «а затем положи эту сперму мне в задницу. Когда я выхожу из душа, я хочу чувствовать, как он только пузырится на мне. Когда я сажусь, я все еще хочу чувствовать отпечаток этих больших яиц, прижатых к моей заднице. Ой, ублюдок, ты повесил, пробуй меня». Технически Оливер не был ублюдком в том смысле, что он еще не спал с матерью Сары и Лорел, или его собственной. Не зная, откуда пришла эта мысль, Оливер надавил и продолжал врезаться глубоко в задницу Сары, вытягивая ее суперуютный и теплый анус, готовясь к концу. «Сара, я знаю, близко», — горячо выдохнула Сара. «Я тоже. Трахни меня, Олли. Тараньте меня этим большим членом. Я хочу, чтобы все это было внутри меня. Делай то, что ты делаешь сейчас». Оливер чуть-чуть прибавил темп, прижимаясь к заднице Сары. Он растянул свою сексуальную маленькую сирену до ее пределов. Подойдя, Сара заплакала красивую песню. Затем, с еще одним кряхтением, Оливер высвободился, глубоко врезавшись в Сару и выпуская ее изнутри. Она тоже шла рядом с Оливером, и Оливер использовал последние несколько насосов ее бедер. Сара закрыла глаза. Она чувствовала себя такой живой, и никогда не хотела упускать этот момент, пока она жила. Поднявшись на ноги, Сара прижала Оливера к стене и безумно поцеловала его. Оливер положил руки на хорошо растерзанную задницу Сары, сперма капала из отверстия, в которое ее вставил Оливер. Сара опустилась на колени и скользнула языком по пульсирующему полюсу Оливера, прежде чем прижать его к горлу. Ее горло расширилось и толкнуло Оливера к горлу. «О-о-о, бля, Сара, мы опоздаем». Сара улыбнулась, пусть подождут, ей хотелось десерта. И она знала, что Оливер всегда придет вовремя. Сюжет возобновится в следующей главе. Коллектив: Лорел, Сара, Диана, Шада, Нисса, Леди Шива, Талия, Мэй, Тацу, Новинка. Глава 29. Глава 29. Оливер, закончив свои занятия с Тацу, и Сара вышли из-за угла. Он столкнулся лицом к лицу с Чеширом, одетым в облегающее черное трико, которое почти не оставляло места воображению. А клинки, которые она держала в двух ножнах, заставляли Оливера не спускать с нее глаз. Как только женщина без маски обернулась, Оливер увидел ее потрясающе красивое лицо, красивые гибкие губы, высокие скулы и горящие страстью глаза. Без сомнения, Чешир мог остановить сердце человека, прежде чем покончить с жизнью. Она посмотрела на Оливера. «Ну, я не собираюсь тебя трахать, так что не волнуйся», — сказала она. «Ну, по крайней мере, пока, но мне нужен спарринг-партнер». Она протянула Оливеру один из мечей, и тот взял его. У Чешира был второй меч, и она обошла комнату с другой стороны. «Итак, я буду звать вас Чешир». Начала она. «Я подумал, что ты должен знать на потом». Джейд и Оливер подошли, и Джейд заблокировала первый выстрел Оливера. Оливер ответил выстрелом в ответ, громкий лязг металла эхом разнесся по комнате. «Эта женщина, невольно впечатленная, отступила на пару шагов, и мы будем тесно сотрудничать». Попытка вытащить ноги Оливера из-под него была заблокирована. Оливер увернулся от атаки Джейд и попытался схватить ее за руку. Демонстрируя ошеломляющую ловкость, Джейд вывернулась и попыталась схватить Оливера за пальцы, чтобы вывихнуть их, но Оливер развернулся и встал на ноги. «Этому она меня научила», — сказал Оливер. «А сколько сломанных пальцев ты получил, прежде чем научился блокировать его?» — спросила Джейд. «Я тренировался с самыми лучшими, включая Леди Шиву. Интересно, как она взяла ученицу?» «Она зареклась тренировать мужчин после Диаса. Долгая история». Оливер был почти уверен, что это долгая история, но приятная беседа продолжалась. Он блокировал атаку Джейд и повалил ее на землю. Джейд блокировала последнюю атаку Оливера и спрыгнула обратно на землю. «Ты хорошо двигаешься, вы не телеграфируете свои движения так часто, как вам кажется, хотя есть некоторые сообщения, которые человек может использовать». Чтобы продемонстрировать, Джейд похлопала Оливера по плечу, и Оливер почти почувствовал себя ошеломленным, одурманенным. «Этот яд действует медленно», — сказала Джейд. «Но не волнуйся, я дам тебе противоядие, если ты вежливо попросишь меня об этом». Оливер схватил Джейд и прижал ее к земле. «Отдай его мне». Джейд почти забыла, что находится в центре драки, а Оливер прижимает ее к кровати. Яд не должен был сделать его агрессивным, он должен был сделать его немного более сговорчивым. Не то чтобы Джейд была против, ей нравились мужчины, которые брали на себя ответственность. Было так неприятно постоянно натыкаться на мужчин, которые просто лежали и позволяли женщинам ходить по ним. Но если они настаивали, Джейд просто топтала их, когда они лежали. Вернувшись к насущному вопросу, Оливер наклонился к ней и подошел ближе. Мускусный запах, усиленный адреналином, отвлек Джейд. Она попыталась отключить ту часть своего сознания, которая вызывала эмоции. «А теперь отпусти меня», — сказала Джейд. Оливер принял противоядие, но не отпустил Джейд. «Я победила, даже после того, как ты отравил меня». Джейд обхватила Оливера ногами и улыбнулась. «Может быть, они все-таки трахнутся прямо здесь, на земле. Неплохо для плейбоя, который проводит в таблоидах столько же времени, сколько и на спине». Дверь открылась, и вошел агент Аргуса. «Уоллер хочет видеть вас обоих». «Ну, это выстрелило эта идея в задницу». Джейд подозревала, что было бы дурным тоном убить этого человека за то, что он помешал им. Тем более, что она была профессионалом и не убивала людей, если только не получала за это хорошую компенсацию. Оливер, Тацу, Джейд, Сара, Нисса и Барбара составили довольно интересный экипаж. Барбара, казалось, смотрела куда угодно, только не на Оливера. И Сара, если уж на то пошло, что заставило Сару просто нахмуриться. «Несмотря ни на что, у нас одна и та же цель», — сказала Барбара. «Мы не хотим, чтобы Триада или кто-то еще добрались до Альфа-Омеги и освободили ее». Все покачали головами. Барбара, в полном режиме Бэтгерл, оделась. Оливер натянул зеленый капюшон. «Так ты собираешься называть себя изумрудным лучником или что-то в этом роде?» — спросила Бэтгерл. «Почему Бэтгерл?» — спросил Оливер. «А почему не женщина-летучая мышь?» На это он не получил ответа от Барбары, кроме одного из этих грязных взглядов. В то время как Бэтмен сводил это к науке, Барбара была менее опытна в искусстве смотреть на кого-то с отвращением. «Знаешь, если ты злишься из-за того, что случилось, я не хотел твоей смерти. Я просто хотела, чтобы ты держался подальше от Лорел», — спросила Нисса. Барбара повернулась лицом к Ниссе. Нисса отказывалась отступать от пристального взгляда Барбары, потому что в глубине души знала, что она права. «Я не обязана оправдываться перед дочерью террориста», — резко ответила Барбара. «Джейд и Тацу действовали как буфер, на случай, если что-то пойдет не так». Вместе с ними прибыла небольшая группа агентов Аргуса, включая привлекательную брюнетку агента, которая кивнула им. «Агент Лайла Мичиелс, мы команда будет там, чтобы поддержать вас», — сказала она. «Что ж, приятно работать с вами, агент Майклс», — сказал Оливер. «Ну и как такая милая женщина, как ты, может работать на такую бессердечную стерву, как Аманда Уоллер?» Лайла выглядела озадаченной этим, главным образом потому, что слышала и похуже. Барбара слегка скосила глаза в сторону. «Кто-то должен играть роль хорошего полицейского». Вся группа направилась к транспортному средству «Аргус». «Если повезет, эта миссия пройдет успешно. Ни один план не выдерживает контакта с врагом», — сказала Джейд. «Это может быть ужасно. Аргус готов сделать все, что необходимо для обеспечения безопасности всего мира», — сказала Лайла. «А то, что было необходимо для безопасности мира, могло оказаться очень грязным и отвратительным делом». Джейд пристально посмотрела на Барбару, которая ответила ей стоическим кивком. Нисса решила, что ей придется поболтать с девушкой, хотя что-то подсказывало дочери демона, что она не захочет слушать. Сейчас у них были другие проблемы, о которых нужно было позаботиться, а именно вирус. Они будут беспокоиться о любых межличностных проблемах, когда миссия будет завершена. Чиеннова вышла из тени. Взгляд седовласого наемника остановился на группе из трех джентльменов. У одного из них был чемодан. «У нас есть то, что вы хотите. Я знаю, что ты принесешь это», — сказал Чиен. «Аргус, это не сможет остановить происходящее». Чиен и двое ее телохранителей, а также несколько других наемников выстроились в тени, расхаживая по местности. «Сделка должна пройти как можно более плавно». Сюрикен ударился о землю и взорвался, выпустив облако дыма, распространившееся по местности. Нисса с закрытым лицом ударила одного из ближайших телохранителей в шею сзади. Сара схватила второго телохранителя и повалила его на землю. «Какая?» Один из мужчин в костюмах оказался перевернутым за ноги. Один из них потянулся за рацией, чтобы воспользоваться ей. Прямо перед тем, как стрела пролетела в воздухе и сильно застряла в рации, Оливер с закрытым лицом в капюшоне и лыжной маской спустился вниз. Он выстрелил стрелой в запястье другого мужчины. Тацу ворвался с лезвием и ударил одного из головорезов триады в шею сбоку. Она вытащила лезвие и обратила внимание на Чиен. «Ты убил моего сына. Этого не должно было случиться», — сказал Чиен. «Эти люди не выполнили свой приказ. Им повезло, что их убили». Независимо от того, верил ли Тацу, что Чиен расстался с приходом Бэтгерл, двое наемников триады атаковали Бэтгерл. Она поймала одного из них кулаком и отбросила его назад. Еще один удар, и наемник триады рухнул прямо на землю, его запястье хрустнуло в бою. Чиен сбил Тацу через стол. Соскользнув на спину, Чиен вскочила. Она метнула в Тацу два ножа. Тацу поймал их, и Чиен нанес сильный удар ногой с разбега. Часть стены рухнула от одного из головорезов триады, выпустившего ракетную установку. Обломки стены упали Бэтгерл на лодыжку и прижали ее к земле. Она почти подтянулась, но не успела выбраться. Мужчину заставили бросить ракетную установку стрелой на запястье. А потом Оливер упал, ударившись черепом о землю, прежде чем надавить на него, чтобы сломать шею. Барбара могла бы обойтись без слышимого и грубого щелчка шеи, но она была рада спасению. Оливер стянул обломки с ее лодыжки. «Спасибо», — пробормотала она с искренней благодарностью. Бэтгерл развернулась и использовала электрический разряд своей перчатки, чтобы убить другого мужчину. Она преодолела травму лодыжки и вернулась в бой. Чейн двинулась к ящику, только чтобы увидеть, как агенты Аргус ворвались внутрь. Решив сократить свои потери, Чейн прошла через ближайшее окно к балкону снаружи. Тацу бросился на улицу, чтобы сразиться с ней. «Что ж, если ты действительно хочешь снова увидеть своего сына». Эти слова Чейна заставили Тацу пойти в атаку. Она как можно сильнее ударила Чейн на перила балкона. Сверху вертолет обстрелял их обоих, но Тацу уклонился от пуль. Попытки Чейна вырваться были предотвращены, когда Тацу полоснул ей сзади по ноге. Последовал крик агонии, и Чейн пошатнулся. Аргус вышел наружу, и Чейн перепрыгнул через балкон, чтобы уйти от Тацу. Так же, как один из них выстрелил ей в спину. Громкий грохот внизу указывал на то, что какая бы ни была посадка Чейн, она не была приятной. Когда пакет был закреплен, Оливер снова встретился лицом к лицу с Амандой Уоллер. «Вы искупили себя, мистер Куин», — сказал Уоллер. «Я скажу своим агентам, чтобы они перестали преследовать твою сестру и мать. Они не имели к этому никакого отношения», — сказал Оливер. «Но вы бы не согласились помочь мне без этого?» — спросил Уоллер. «Я должен был дать вам надлежащую мотивацию». Уоллер сделал паузу на секунду, чтобы ее заявление закрепилось. «Я узнал, что есть три вещи, которые мотивируют мужчину. Секс, деньги и угроза насилия в отношении близких. Первых двух у тебя более чем достаточно, а третьего сработало. Не так ли?» О, Оливер ненавидел эту женщину. Если бы она не была такой сукой, Оливер мог бы найти ее небольшую часть привлекательной. «Но такой ужасный человек. Однажды вы меня поймете и поблагодарите», — сказал Уоллер. «Дай угадаю, все, что ты делаешь, идет на пользу», — усмехнулся Оливер. Уоллер запечатал за ней хранилище и ничего не сказал, по крайней мере, минуту. «Чейн все еще там, потому что мы не нашли тела. И если есть хоть один урок, который я извлек из этой работы, если нет тела, они не мертвы», — бормотал Оливер. «А если есть тело, то это могут быть не они». Что ж, к многочисленным преступлениям Оливера можно добавить вора, потому что он просто вырвал слова из уст Аманды Уоллер. Не то чтобы она возражала, она была готова отдать должное дьяволу. Возможно, Оливер Куин был бы полезен для чего-то большего, чем быть красной рубашкой для Аргус и средством сексуального облегчения для женщин. Возможно, он не был тем куском мяса, каким его считала Аманда Уоллер. «Ну, не только красивое лицо», — ответил Уоллер. «Вопрос в том, хотите ли вы устроить мне доставку домой?» Оливер задумался на минуту, но что-то его остановило. «Нет, еще многое предстоит сделать. Что ж, мистер Королева, вы можете идти». Оливер знал, когда его сразу уволили. Оливер ускользнул, как школьник, покидающий кабинет директора. Тоска наполнила Чейн, когда к ней вернулась реальность пережитой ситуации. Пулевое ранение и порез, нанесенный ей женщиной Ямасира, убивали ее, и все же она была еще жива. И лицом к лицу с одной из последних женщин, с которыми Чейн когда-либо хотел столкнуться, когда она была в таком затруднительном положении. «Леди Шива», — сказал Чейн, — «ты собираешься закончить то, что они начали». «Дорогой Чейн, зачем мне выбрасывать такой актив?» — спросила леди Шива. «Ваши ресурсы могут быть полезны, когда мир изменится». Чейн чувствовал, что есть нечто большее. Демон умирает, и его нужно будет заменить. Это началось. Глава 30. Вернувшись в дом Мэй, Оливер вернулся в спальню, чтобы хорошо выспаться, только для того, чтобы увидеть, как Тацу вышел из-за угла. Женщина обняла Оливера и очень агрессивно поцеловала его. Брови Оливера приподнялись от прикосновения теплых губ Тацу к его. Он положил руку ей на поясницу и провел руками по губам Тацу. «Я думал, что это было только разовое мероприятие. Я не мог выбросить тебя из головы», — сказал Тацу. «Вы можете быть зависимым». Честно говоря, Тацу оказался бы в хорошей компании. Они прошли в ближайшую комнату и обнаружили, что Нисса и Сара уже ждут их. Нисса и Сара начали вечеринку без Оливера и Тацу, съев их в позиции 69. Очаровательное зрелище сделало Оливера твердым, как камень, и Тацу просто положил ее руку ему на штаны, дразня Оливера. Его мужество ожило. Нисса и Сара поднялись с воздуха, их лица были залиты соком, они расплылись в улыбках. «Что ж, Оливер, похоже, ты готов». Пока Тацу энергично накачивал любовные мускулы Оливера, Сара и Нисса наклонились к нему. Чередование обжигающих поцелуев на кончике его мужественности послало удовольствие в чресло Оливера. Он застонал, когда две милые дамы подошли пососать его яйца. Тацу отстранился от него и забрался на кровать. Ее штаны полностью оторвались, нижнее белье сдвинуто в сторону, и капающая мокрая киска открылась для Оливера. Оливер залез за Тацу. Обхватив ее руками, Оливер глубоко вошел в Тацу, набив ее до краев. «Клянусь, это зависимость!» — закричал Тацу. Оливер расслабил стройное тело Тацу, немного продвигаясь вперед. Его толстые яйца ударились о ее бедра, и Оливер двинулся против нее, чуть быстрее, с несколькими сильными толчками, просто погружающимися в ее тело. «О!» — Тацу просто застонал от удовольствия, когда Оливер сжал ее тело. Сара и Нисса сели на край кровати с мокрыми кисками. Оливер наклонился ближе к ним, глубоко погружая пальцы в них, быстро избивая Тацу. Он довел обе эти милые леди до оргазма пальцами, глубоко въезжая в Тацу. Тепло обрушившихся на него стен Тацу заставило Оливера застонать от удовольствия. «Так близко, чтобы довести ее до края. Вы чувствуете это, не так ли?» — спросил ее Оливер. «Ты чувствуешь это? Ты готов кончить, не так ли?» «Да-да», — Тацу вскрикнул от удовольствия. «Да». Оливер вошел в нее так глубоко, что его большие яйца с большой скоростью ударяли ее по бедрам. Стоная, наполняя ее, Оливер знал все подходящие места, чтобы ударить Тацу, и все способы заставить ее кричать о возрастающем удовольствии. Она приблизилась к Оливеру, сжимая и выпуская его инструмент несколькими глубокими, быстрыми ударами. Вес яиц Оливера ударил Тацу и послал волны удовольствия по ее телу. Нисса и Сара разразились криками удовольствия одновременно с Тацу. Ощущение оргазма сразу трех женщин заставило Оливера расплыться в улыбке. Он вырвался из Тацу, чтобы дать ей передохнуть, только для того, чтобы Сара заставила ее двигаться и бросилась на Оливера, насаживаясь на его член. Детка, поехали. Сара вздохнула. Тебе не хватило на днях? Сара только усмехнулась, агрессивно целуя губы Оливера. Вкус Ниссы, все еще во рту Сары, толкнул Оливера вперед. Он схватил Сару за голову и агрессивно целовался с ней. Соки, стекавшие по бедрам Тацу, заставили Ниссу сосредоточиться на ней. Решив заткнуть пустоту, оставленную Оливером, Нисса двинула языком глубоко внутрь Тацу и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. «О-о-о!» Оливер раскачивался взад и вперед против Сары, когда она ехала на ней. Она прижалась к нему, внутренние сокращения мышц стали почти невыносимыми. Захоронение лицом вниз в грудь Сары, катание на ней на моторной лодке, вызвало еще более страстные крики, разносящиеся по комнате. Сара впилась ногтями в плечо Оливера, тяжело дыша. «Еще, трахни меня, я хочу вылить тебе яйца». Тацу попытался возразить, что она должна получить семя Оливера. Тем не менее, она была занята всеми способами, которыми язык Нисы танцевал взад и вперед и ослеплял ее. О, Тацу думал, что она умственно выйдет за пределы этого. Эти руки, давившие ей на затылок, заставили ее вскрикнуть от удовольствия. «Черт возьми!» — Тацу закричал, практически умоляя о большем. Нисса, узнав от Сары все способы мучить женщину, растянула. Сара просто улыбнулась через плечо, опускаясь на Оливера. Оливер закрыл глаза. Сара истощила бы его, если бы предоставила ее самой себе. Чем глубже он входил, тем сильнее она чувствовала себя рядом с ним. Сара практически сжала влажный кулак, угрожая выжать все до последней капли из Оливера и полностью его высосать. Оливер надавил на соски Сары и очень сильно сжал их. Он сосал их, и Сара застонала. После того, как Сара произвольно взорвалась, Оливер вышел из Сары и направился к Нисе. Ее ноги, раздвинутые и готовые, были идеальным местом для Оливера, в которое можно было погрузиться. Оливер перекатывал бедра вперед с каждым толчком внизу. Сильные движения взволновали тело дочери демона. Он потянулся как можно дальше, задевая опухшие соски. Нисса выдохнула еще больше, несколько толчков проникнув внутрь ее тела. Опухшие яйца Оливера ударяли ее в определенные моменты и заставляли ее плакать от постоянного, непрекращающегося удовольствия. Нисса плакала бы, чтобы он пошел глубже. «Похоже, ты должен меня развлечь». Сара, отвернувшаяся от Оливера, чтобы он мог хорошо рассмотреть свою задницу, опустилась на лицо Тацу. Медленно Сара ехала на нем, все больше и больше набирая обороты. И Тацу экспериментировал с тем, что работало. Эта очень способная к адаптации женщина глубоко погрузила язык в Сару и заставила ее извиваться еще больше. Пот и сок удовольствия хлынули наружу. Пах Оливера болел, Он углублялся во внутренний проход Ниссы. Нисса крепко схватила его, сжимая и отпуская Оливера в течение следующих нескольких минут. Она кончила очень агрессивно, давя на Оливера. Оливеру потребовалось все, чтобы не отменить его в ту же минуту, и он оставил Ниссу с очень впечатляющим оргазмом, когда ее тело практически задрожало. Нисса скатилась, и Оливер оказался в идеальной позиции, чтобы снова скользить в Тацу. Ее нежная киска взяла его внутрь без всякого протеста. «Интересно, как долго ты протянешь между нами троими?» – выдохнула Сара. Теплые ноги Тацу крепко обхватили Оливера. Оливер скользнул почти полностью вверх, толкая Тацу до глубины души. Его большие яйца, готовые взорваться от малейшей стимуляции, терлись о бедра женщины. «Достаточно долго, чтобы взорвать твой разум». Саре удалось произнести следующие несколько слов посреди адского оргазма. «Уже чертовски хорошее начало, я думаю». О, хотя она и не думала, Сара знала, большое время. Ее дыхание, становясь все более интенсивным, пронизывало все ее тело. Несколько раз Сара вылила в лицо Тацу еще сок. Как только Сара закончила с Тацу, Тацу закончил сам. Оливер пережил оргазм и оставил Тацу дышащей грудой на кровати. Возможно, ей не хватало последовательности, но Тацу доставлял удовольствие очень легко. Особенно сейчас, когда Оливер, Сара и Нисса расчесали руками ее тело, дразня ее. Затем эти трое слили оргазм Сары с лица Тацу, заставив ее просто взорваться на Оливере, когда он все быстрее и быстрее увлекал ее в кровать. У Оливера не было ни секунды, чтобы ждать, когда губы Ниссы приклеились к нему, полностью высасывая сок. Сара тем временем раздвинула ноги Ниссы и пошла между ними, чтобы как следует ее сожрать. Сара устроила постановку поедания своего возлюбленного, и Оливер старался не кончать в рот Ниссе. Несмотря на то, что Нисса владела своими руками, когда она качала и манипулировала его яйцами. О, это было так здорово, невероятно. Даже больше, чем здорово, у Оливера не было слов, чтобы описать то, что он чувствовал прямо сейчас. Нисса оторвала рот от подергивающегося тела Оливера и толкнула его на кровать. Сексуальный убийца ехал в стиле обратной наездницы Оливера, требуя его длины глубоко внутри нее. Сара решила переключить свое внимание на Тацу в изголовье кровати. Тацу упал на край кровати, тяжело дыша, и открылся для нетерпеливого внимания Сары. Она прижалась к Тацу, схватив груди женщины и очень сильно сжав их. Тацу трясся от удовольствия, когда Сара покрывала свое тело поцелуями. Очень осторожно Сара прижалась мокрым пахом к Тацу и потерлась о нее. Она заставила все тело Тацу раскачиваться из стороны в сторону, ее бедра двигались еще больше. Сара поцеловала торчащие соски Тацу и заставила женщину стонать. Светлые волосы и темные волосы переплелись, когда они наслаждались телами друг друга. И, говоря об наслаждении, Оливер наслаждался захватывающими движениями, которые выполнял над ним Тацу. И то, что хоть раз в минуту Ниссы оглядывалась через плечо, прикусывая. «Нисса, ты, я знаю, что ты почти готов, и я тоже», — сказала Нисса. Стеснение ее стен почти разрушило ментальные барьеры Оливера. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы проверить себя. Нисса, скользившая по Оливеру вверх и вниз, полностью его замочила. О, Оливер не мог, особенно со стонами Тацу и Сары, смешивающимися в воздухе. Ему хотелось протянуть руку, чтобы потрогать девушек, но он был на другом конце кровати. Но Тацу и Сара пришли за ним, ползая по кровати. Они встали на четвереньки, шевеля задницами перед Оливером. Оливер глубоко погрузил пальцы во влажную киску Тацу и Сары. «О, если бы я тоже была там», — выдохнула Нисса. Она массирует бедра Оливера, прижимаясь к нему. Медленно Нисса доила раздутые яйца Оливера, пытаясь получить от них как можно больше. Оливер вошел в нее, и она была полна решимости достать его до последней капли. Сила оргазма Оливера наполнила Ниссу до краев. Она соскользнула, чуть не упав на четвереньки. Сара и Тацу бросились вперед, чтобы взять под контроль все еще извергающийся член Оливера. Обе женщины получили тяжелую порцию семян. Некоторые из них попадают на их лица, а некоторые – на их рот. Удовольствие от освобождения последовало, и все же один взгляд на Тацу и Сару с похотью в глазах и его разрядкой, покрывающие их лица, заставили Оливера вернуться к жизни. Тацу и Сара не помогли делу, поглаживая его мужское достоинство и целуя его. Нисса легла на кровать, сила оргазма поставила ее на счет. Не то чтобы ей нужно было участвовать в этом прямо сейчас, потому что у Тацу и Сары было более чем достаточно происходящего. Их теплые рты скользнули по мужественности Оливера, много раз посасывая его, пока он не стал красивым и жестким. Сара погрузила мокрый член Оливера внутрь себя, а Тацу подполз к Нисе, чтобы получить утешительный приз. От вкусной еды, висящей между правильно растерзанными бедрами Нисы, у Тацу просто слюнки текли. Она переехала, наслаждаясь удовольствием. Все внимание Оливера, по крайней мере на данный момент, было сосредоточено на Саре. Она спустилась, используя каждый дюйм своего прекрасного тела для поклонения Оливеру. Ее соски прижались к груди Оливера. «Я так сильно хочу тебя», — спросила Сара. «Как сильно ты меня хочешь? Я хочу тебя всегда». Воспользовавшись тем, что Тацу и Нисса ранее ели мясо Оливера, Сара постаралась крепко прижаться к нему, ездить на Оливере, пока она не поймала его. Хорошо, что Тацу и Нисса занимали друг друга, чтобы Сара могла проводить время с Оливером. Хотя, если бы Саре пришлось догадываться, это было бы лишь вопросом времени, когда они захотели кусочек Оливера. «Пора доить это». Задница Сары отскочила на Оливера, и она доила его любовные мускулы несколькими глубокими, сенсационными насосами. Заставив Оливера застонать, он вытянул Сару несколькими сильными толчками. Глава 31. Глава 31. Три Тацу, Нисса и Сара наконец позволили Оливеру подняться по лестнице. Как только он достиг вершины лестницы, другая пара рук схватила его, прижала Оливера к стене и поцеловала. Он узнал в женщине Мэй, сестру-близнеца Шада. Она спала с Оливером только один раз, когда Шада и Оливер уговаривали ее на секс втроем. Халат, который был на Оливере, был развязан, и Мэй стянула его, обнажив его тело. На ней не было ничего, кроме шелкового кимоно. «Мэй, ты, я хотела получить кусочек тебя, чтобы моя сестра не слонялась вокруг», — сказала Мэй. «Я хотел доставить вам удовольствие». Несколько поцелуев заставили Оливера трепетать от удовольствия. Мэй впилась ногтями в Оливера и стала ласкать его красивое тело. Одна часть сильно выделялась, но это было далеко не единственное, что заставило Мэй упасть. «Вы не против, не так ли?» Оливер улыбнулся и расстегнул одежду Мэй, показывая, что под ней ничего нет. «Ни за что». Мэй была немного мягче, чем Шада, не так, как определено, но все же довольно красиво, с мягкой кожей, гладкой на ощупь. Оливер погладил красивое, теплое тело Мэй, погладив пальцы еще немного. Мэй вышла вперед, углубляясь в крепкий и быстрый поцелуй. Она очень агрессивно целовалась с Оливером, наслаждаясь тем фактом, что его рука скользнула по ее телу и заставила стонать еще более агрессивно. Оливер, выдохнула Мэй ему в ухо. Оливер развернул Мэй на ступеньках и упал ей на спину. Он целовал ее плечо и верх спины. Последовало еще больше поцелуев, когда Оливер коснулся всей Мэй. Сделать ее милой и взволнованной, с наслаждением, которое вырастет через ее немного. Оливер сунул пальцы ей между ног и с шокирующим стоном отправил Мэй через край. «Просто расслабься», — выдохнул Оливер в ухо Мэй. «Просто наслаждайся этим». «О, Мэй, это понравилось бы». Руки Оливера, приняв идеальное положение, прижались к спине Мэй. Медленно, но верно Оливер натолкнулся на нее и заставил Мэй излиться от удовольствия. Оливер ухватился за нее и подошел все ближе, ближе к ней. На короткое время Оливер нырнул лицом вперед между ее бедер и съел Мэй, пока она наклонялась над ступеньками. Ногти Мэй коснулись края ступенек, и еще пара глубоких вдохов охватила ее тело. Оливер глубоко вылез из нее и скользнул пальцем глубоко внутрь ее тела, прижимаясь к ней и заставляя ее плакать. «Ты нужен мне внутри!» Всегда музыкальный крик любой женщины. Оливер прижался к Мэй и заставил ее стонать от желания. Оливер сильно прижался к ней, прижимаясь к ее пояснице и отправляя Мэй в приступы бесконечного удовольствия. Оливер, качнувшись против нее, был так близок к тому, чтобы проскользнуть внутрь нее. Оливер подумал об этом. Если кто-нибудь поднимется по этим ступеням, первое, что они увидят, это оргазмическое выражение лица Мэй. Мысль об этом заставила Оливера пульсировать и, что более важно, ему захотелось глубоко погрузиться в Мэй. Он растянул ее женственность, и первые несколько дюймов скользили между ее ног. «Так хорошо», — мысленно простонала Мэй. «Как хорошо, Оливер вот так трогает», вбиваясь в нее. В первый раз она была застигнута врасплох, когда Шада и Оливер затащили ее в кровать. Теперь, на этот раз, Мэй полностью знала, чего ожидать от Оливера. Мэй наслаждалась каждой последней минутой. Ожидания Мэй просто рухнули, практически разбились. Оливер сильно прижался к Мэй, прижимаясь к ее телу. Внутри нее учащались постоянные толчки. Оливер провел руками по телу Мэй, и острые ощущения от ее плотного сердечка, прижимавшегося к нему, когда Оливер закачивал в нее, делали это волнующим. Он погладил тело Мэй, чтобы потратить некоторое время на изучение всех точек, которые заставят эту женщину взорваться. Тот, что на правой стороне ее шеи, оказался самым плодотворным. Оливер двинулся вперед, наклонившись, прижав руки к самой верхней ступеньке и повесив лицо так, чтобы это мог видеть любой, кто поднимается по ступенькам. Мэй вцепилась в Оливера. Она никогда не чувствовала себя такой живой. «О, как я обошлась без тебя!» Оливер просто улыбнулся и слегка оттащил Мэй назад, чтобы насладиться ею. Шелковая обертка ее внутренности вокруг Оливера заставила его удвоить внимание к ней. Оливер сдерживался достаточно долго, чтобы это засчитать. Толчок за уколом, когда его яйца просто прижимались к шипящим бедрам Мэй. «Ах!» — воскликнула Мэй. «Ты все еще со мной? Всегда!» Мэй выкрикнула следующее слово, чтобы понять, насколько это хорошо. «Не заботьтесь о том, находится ли ее сестра наверху или что-то Цу, Сара и Несса внизу». Ей было все равно, кто это знал. Все, что хотела сделать Мэй, это показать удовольствие мужчине своей мечты. Оливер вытащил Мэй, и она чуть не упала. Отведя ее назад, Оливер прижал Мэй к стене. Он прижался к Мэй, дразня снова наполнила ее. Она поцеловала Оливера, застонав от поцелуя. Руки Мэй поглаживали спину Оливера и пытались убедить своего мужчину сделать решительный шаг. Откинувшись на спинку сиденья, Оливер еще раз полностью набил Мэй. На этот раз он, казалось, нашел способ проникнуть в нее немного глубже. Мэй закрыла глаза. Оливер действовал так, словно пытался сломать Мэй пополам. И все же он любил, двигая руками именно там, где они должны были быть. Мэй рванулась вперед, прижавшись лицом к шее Оливера, чтобы как следует стонать ему в ухо. Время практически остановилось, когда Мэй хлынула на Оливера. Оливер цеплялся за поездку, проникая так же глубоко в ее идеально плотное тело. Мэй сомкнулась вокруг Оливера и освободила его, пытаясь втянуть молодого человека внутрь себя. «А-а-а-а!» Мэй застонала. «Так жарко!» – простонал Оливер. Хлынувший поток заставил Оливера чуть глубже проникнуть в Мэй. Сейчас было легко находиться внутри ее тела. Оливер прижал ее к стене и врезался в нее. Ногти Мэй вонзились в него, ее ноги прижались к его ягодицам, заставляя Оливера войти в нее. Из-за веса его опухших яичек, прижимающихся к бедрам Мэй, она чуть не разразилась глубокими сенсационными стонами. О, Мэй теперь глубоко погрузила в себя Оливера и напрягла свои внутренние мышцы против него. «Так близко», — выдавил Оливер. «Но после тебя». Мэй позволила своему оргазму захватить все остальные чувства и просто ослепить ее. Поток удовольствия, сосредоточившийся вокруг ее паха, вызвал еще больше тепла. Оливер, крепко держась за ее бедра, подался вперед и раскачивал Мэй множеством глубоких мощных толчков. Фантастика его паха против нее, это заставило Мэй просто взорваться по всему Оливеру. Она крепко схватила его и отпустила Оливера. «О-о-о, детка!» Мэй крикнула Оливеру на ухо. Оливер врезался в Мэй и прокатился с ней на полную катушку. Прижимаясь к ее телу, Оливер почти полностью выскользнул и снова вошел. Он подошел все ближе и ближе к точке разрыва. В следующий раз они сошлись вместе. Пульсирующие чресла Оливера пустили столько семян в тело Мэй, сколько смогли. Мэй прижалась к нему глубже, ее бедра двигались все быстрее и быстрее, чтобы встретиться с его. «Такая взрывоопасная», — подумала Мэй, — «что она могла упасть». Оливер побудил ее бодрствовать и не давать бесконечным потокам удовольствия просто течь по ее телу. Пара наслаждалась друг другом через взаимные оргазмы. Оливер выскользнул из Мэй, и она сменила одну пару губ на другую, схватившись за яйца Оливера, поклоняясь красавцу. Оливер откинулся на стену и позволил Мэй делать с ним практически все, что она хотела. И все, что она хотела, это сладко ласкать Оливера своими губами. Беспричинное желание в глазах Мэй раздуло орган Оливера до такой степени, что было удивительно, что кровь лилась по его телу. Возможно, Оливер какое-то время примет душ. Только он нашел это занятие одним из лучших и самых интересных возможных способов. А именно, Несса и Тацу, их тела намылились водой с мылом, и они целовались друг с другом. Потирая руками пах, Несса первой заметила Оливера. Тацу слишком много интересовался грудью Нессы, чтобы обращать внимание на Оливера. Она сосала эти соски и быстро. «Давай, присоединяйся к нам». Несса вздохнула. Оливер уже был раздет догола. После того, как он оставил Мэй в луже ее собственных соков, Нисса и Тацу каким-то образом пробрались наверх. Как им удалось это сделать, не встретив Оливера и Мэй, или Оливер не заметив, что ж, это оставалось загадкой. Тацу оторвался от сосков Ниссы и схватил Оливера за пах, чтобы затащить в душ. Она поцеловала его агрессивно. Одно время это происходило очень часто, до такой степени, что Оливер в значительной степени признал, что Тацу будет постоянной частью его коллектива. Думал ли Оливер когда-нибудь в своей жизни, что будут использованы эти слова? Тацу прижал ее пальцы к паху Оливера и погладил его, в то время как Нисса взяла его в свой рот. Две опытные женщины показали, что у них больше. Оливер закрыл глаза, рот Тацу поклонялся ему вместе с Ниссой. Несколько глубоких минетов от Ниссы, прежде чем она передала Оливера Тацу. Оливер наклонился, мыльные красотки прижались к нему. Вожделение только усилилось, Тацу и Нисса потерли ему внутреннюю поверхность бедер, что заставило Оливера сжаться в пояснице. Они по очереди делали несколько громких и энергичных сосаний, прежде чем ушли. Переключение на постоянной основе, туда и обратно. Нисса прижалась к промежности Оливера, глубоко заглатывая молодому человеку перед ней. Оливер, запустив пальцы в волосы Ниссы, рванул вперед. «Нисса!» – прошипел Оливер. Громкий влажный отсос в сочетании с доением яиц Тацу заставил Оливера потеряться во рту Ниссы. Оливер вырвался, вид спермы, стекающий с губ Ниссы, оказался достаточным топливом, чтобы Оливер оставался красивым и твердым. Тацу схватил Ниссу за бедра и прижал ее к стене. Две девушки поцеловались вместе с грузом Оливера. Тацу прижал ногти к плечу Ниссы и ее щеке. Оливер поднялся с земли и поднялся многими другими способами. Было бы обидно, если бы я оставил это непреднамеренно, не так ли? Обхватив твердую задницу Тацу, Оливер прижался к ней. Прижавшись к нижней части спины сексуального самурая, чтобы подразнить его, Оливер двигался к ней все ниже и ниже. Оливер прижался к паху Тацу, и он становился все красивее и влажнее, чем дальше Оливер входил в нее. Было бы очень жаль. Оливер глубоко вжался в ее тело, скользя внутрь нее. Она была готова к работе после интенсивного ранее раунда. Внутренние стены Тацу жадно взяли его. Ниссо была прижата к стене, получая двойное удовольствие от внимания Оливера. Время от времени большие яйца Оливера царапались о ее теплые бедра и заставляли ее предвкушать, что должно было произойти. Тацу пососал ее шею и мочку уха, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Ниссо застонала глубже и с большей похотью, чем быстрее Тацу двинулся вперед от толчков Оливера. После того, как Оливер прикончил Тацу, он соскользнул с Ниссы. Он прижался к Ниссе, делая ее все влажнее и влажнее. Тело Тацу было придавлено, а Оливер все еще касался ее. Она соскользнула ровно настолько, чтобы Оливер полностью вошел в Ниссу. Ниссо закрыла глаза, наслаждаясь наслаждением. «Не могу поверить, что ты можешь так глубоко проникнуть», — вскрикнула Нисса. Тот факт, что у Оливера был выбор, выскользнуть из Ниссы и влезть в Тацу, или наоборот, усилил азарт. Оливер прижался к обеим женщинам и наслаждался их телами. Точно так же, как их тела, судя по глубоким крикам страсти, наслаждались прикосновением Оливера. Он усилил удовольствие, погрузившись настолько глубоко, насколько это было возможно, и доводя их до конца. Их острые тела становились еще более распутными от удовольствия. «Поверь», — выдохнул Оливер на ухо Ниссе. О, она верила в это и была разочарована тем, что Оливер оставил ее. Тацу, почти мертвый груз после последнего оргазма, сняли. Оливер наклонил Ниссу в душе и с голоду исследовал ее тело. Она прижала ладони к полу, пока Оливер толкал женщину сзади. Оливер глубоко погрузился в тело Ниссы. Она напряглась, ее стены стали немного более плотно прилегать к Оливеру. Оливер отстранился и толкнул ее. Тацу оправился, достаточно, чтобы взглянуть в лицо Ниссе. Не желая, чтобы его оставили вне вечеринки, Тацу поцеловал ногу Ниссы. Кроме того, она поймала опухшие яйца Оливера в свой рот, очень агрессивно посасывая их, пока двигалась вперед, чтобы убить. Оливер закрыл глаза, чтобы насладиться удовольствием. Мало того, что Нисса агрессивно качала его своими внутренностями, Тацу сосал его яйца, заставляя их чувствовать себя так хорошо. Проведя рукой по спине Ниссы, Оливеру в голову пришла озорная мысль. «Тацу, сделай для меня ее очко красивым и влажным». Запрос был принят Тацу без промедления. Она смочила пальцы, прежде чем раздвинуть щеки Ниссы. Оливер немного сдвинулся, чтобы позволить Тацу проникнуть в Ниссу как можно глубже. Глубина, в которую вошли ее пальцы, заставила Ниссу буквально истекать от удовольствия. Тацу то перебирал пальцами задний проход Ниссы, то лизал ее задницу. Влага, скапливающаяся на спине тугого очка Ниссы, делала ее более желанной. Оливер смазывал себя маслом до самого следующего оргазма, скользнув по телу Ниссы, а также поглаживая затылок Тацу. Чтобы подбодрить ее на хорошо выполненную работу, Оливер прижался к Ниссе. «Я возьму твою задницу». Это обещание вызвало очень сильный оргазм в Ниссе. Она прижалась к Оливеру. Дочь демона оставила более чем достаточно сока, чтобы покрыть мужественность Оливера. Оливер поменял дырочки, широко раздвинув щеки Ниссы. Следы, которые он оставил на ее щеках, когда вонзили пальцы, будут знаком того, что должно было произойти. А потом Оливер скользнул глубоко и глубоко в теплые щеки Ниссы. Она вцепилась в Оливера и отпустила его плавным, зажимающим движением. «Ммм». Этот громкий звук, исходящий из Ниссы, вскрикнул от удовольствия. Оливер переместил пальцы вниз по Ниссе, качаясь у ее тела. Оливер все время прижимался к ее заднице. Подняв ее, Оливер раздвинул ноги Ниссы и глубоко погрузился в ее щеки. «Мне это нравится, твоя задница прекрасна, и ты чувствуешь себя лучше внутри». Ниссе имела в виду каждое сказанное ею слово. И Тацу, присоединившись к ним, вылизывая Ниссу, вызвал еще одну чрезвычайно плодотворную реакцию. Тацу спустился и поклонился теплой киске Ниссы, используя ее губы, чтобы высосать из нее большую часть сока. Ниссе схватила Тацу за затылок и чуть-чуть подалась вперед. «О-о-о!» Ниссе вскрикнула от удовольствия. «Ах!» Эти стоны от удовольствия становились еще глубже. Оливер прижался к Ниссе и въехал в ее тугое очко. Ощущение удовольствия, когда она сокращалась и расслаблялась вокруг Оливера. Оливер прижался к телу Ниссы и приятно и сильно погладил ее. Больше поцелуев, больше прикосновений, больше ласк. Оливер ускорился после того, как Ниссе потеряла все это на лице Тацу. Одна красивая женщина прижалась лицом к холму другой красивой женщины, в то время как Оливер дал указанной женщине анальный секс в душе, и не только из-за горячей воды. Двойное проникновение заставило Ниссу вскрикнуть, схватив руку Оливера и сильно сжав ее подпрыгивающую грудь. Удовольствие захлестнуло разум и тело Ниссы, когда Оливер сжал ее грудь. Тацу просунул три пальца между ее ног, всасывая сок Ниссы. Жар только увеличивался с каждым движением. Все глубже, глубже, глубже, глубже, пока Ниссе снова не взорвалась Тацу. Ее лицо будет покрыто теплым медом Ниссы, но Тацу это не волновало. Нет, совсем наоборот. Она наслаждалась этим моментом, купаясь в лучах славы. Так чертовски хорошо, и так жарко, и так вкусно. Тацу съел Ниссу и продолжал входить в нее. Ниссе раскачивалась взад и вперед, а идеальный язык Тацу погрузился в нее. Медленные, легкие сосания заставили Ниссу просто течь по всей женщине. О, бля, это было так хорошо. Это было так здорово, что Ниссе еще раз потеряла бы все это из-за красивого лица Тацу. «Тацу!» Ниссе крикнула. «Оливер!» Сжимая пальцы, Ниссе поддалась чувству удовольствия. Тяжелые яички Оливера, знак того, что приближалась за углом, заставляли Ниссу капать от удовольствия. И Тацу вошел как можно быстрее, чтобы избавиться от удовольствия.